Новороссийск. Третий день бушевал над Новороссийском Норд-Ост. Длинные сине-черные волны на главном рейде бежали вдоль берега, сбрасывая вверх оторванные от пристани бревна и доски. Бревна становились на дыбы и, ударяясь друг о друга, гремели, как далекие орудия. За рейдом море казалось белым. Морская даль гудела. Мы вышли из вагона и пошли к горам по направлению к цементному заводу. Под стеной завода, укрывшись от ветра, длинноногие солдаты-англичане играли в футбол. Под голом, согнув голые колени, метался голкипер. За ним стояли офицеры. Покуривая трубки, они спокойно наблюдали за игрой. «Нет, пойдем к морю», — сказал я. «Там все же свои». На пристани, обступив караул из добровольцев, толпились кубанские и донские казаки. «По приказанию генерала Кутепова», — кричал караульный начальник, офицер-корниловец, прикладом винтовки сдерживая наседающих на него казаков. «Не хотели воевать? К матери теперь!» «Пусти, — говорю, — к пароходу!» «Генерал Сидорин, — говорю, — кричал старый казак, гундровец. Борода его трепалась под ветром, шинель взлетала вверх. Под сапоги яркой красной лентой бежали лампасы. «Не пустишь? Пущать не велено!» Все ближе и ближе подступал он к корниловцу. «Не пустишь?» Побросав на пристани седла, остальные донцы по бабье растерянно размахивали руками. «Да разве не вместе сражались? Ни одну, что ли, кровь проливали? А на Косторной? Забыл? А под Луганском?» «Подождите!» — грозил кулаком гундровец, уже отступивший под ударом винтовки. «Подождите! Вот заявятся наши части, заявятся вот фронта. Осади!» А на рейде, пока еще на якорях, качались пароходы, уже нагруженные беженцами. В стороне от них, около нефтяных пристаней, окруженный миноносцами, неподвижно, точно вросший в воду, стоял английский броненосец «Император Индии». Дальше, почти на черте синего рейда и седого вспененного моря, дымил французский Жан-Жак Руссо. Мимо него, ныряя как легкая шлюпка, выходил в море наш маленький узконосый Дон. «Этот кого погрузил?» — спросил я идущего со мной, поручик Алексеевца. Алексеевец пожал плечами. За мостом над железнодорожными путями подымалось солнце. Подымаясь, оно цеплялось за крыши вагонов. Вагоны стояли на путях бесконечными рядами. Паровозы первых поездов упирались в море. Последние поезда, как рассказывали вновь прибывающие беженцы, стояли под станцией Тоннельной. «И все новые и новые прут», — еще утром сказал нам молодой ефрейтор сводного партизанского отряда. «Так к вечеру, пожалуй, до Крымской дотянутся». Вдоль вагонов серую, унылой цепью медленно тянулись казаки, офицеры, солдаты и беженцы. «Господа, а где сейчас противник?» — спросил группу офицеров мой сосед по вагону, раненый в голову капитан-артиллерист с бронепоезда князь Пожарский. Ему никто не ответил. Цепь тянулась и тянулась дальше. На берегу она расползалась в обе стороны. Густой гул тысячи голосов уже доносился к нам с берега, заглушая тяжелые вздохи ворочающегося под ветром моря. Солнце поднялось над мостом и остановилось. «Не время ли?» — спросил капитан-артиллерист. «Пожалуй». Мы зашли за вагон и сели обедать. Ветер сюда не забегал, он бежал над крышами и над крышами швырял песок. «А ну!» — я встряхнул котелок. «Придвигайся!» Камса была покрыта рыжими кристаллами соли. Горечь стягивал рот. «Гадость какая, черт!» — плевался капитан-артиллерист. «И хлеба не крошки!» «Смотрите, господа!» — вдруг поднял голову поручик Алексеевец. «Ах, сволочь какая!» В пяти шагах от нас, прислонясь к вагону соседнего состава, стоял английский солдат. Он держал в руках большой толстый ломоть белого хлеба, густо смазанный медом. Крутые челюсти англичанина мерно двигались. «Харю, как вздулаешь, дьявол, а ему все мало. Пирожное, скажу я вам, не нашей жратве подстать». Англичанин повернул голову, улыбнулся, подошел и, заглянув в наш котелок, не торопясь опустил в карман руку. Мы смотрели на него из-под лобья. А англичанин тем временем достал перочинный ножик, спокойно открыл его и, отрезав надкусанный край, протянул нам ломоть, вновь улыбнувшись. На его пальце желтыми капельками стекал мед. Мы как-то сразу опустили глаза, потом сразу встали и вошли в вагон. Котелок за нами опрокинулся. Несколько рыбок покатились по песку. К вечеру на следующий день мы сидели в вагоне. На верхней полке горел огарок. Стеарин капал на скамейку. Я ловил на рубахе вновь появившихся вшей и, задумавшись о чем-то, топил их в еще не застывшем стеарине. Но вот в вагон вбежал порученец Алексеевец. «Господа, в город фронтовики входят. Может быть, идут и наши полки. Господа, айда в город!» Мы побежали. Наползая друг на друга, точно льдины на весенней реке, на Серебряковскую улицу въезжали подводы. «Сворачивай!» «Да куда, черт!» — кричал кто-то с крайней телеги. «Сворачивай!» Но телега уже опрокинулась. На нее, рванувшись вверх, налетела вторая. «Эй, поручик! Поручик Зубов!» Испуганная сестра, с двух сторон сдавленная тачанками, махала рукой. «Поручик Зубов! Прыгайте, прыгайте!» Лошади хрипели. Мы стояли на панели, прижавшись к мокрым стенам. В город входили не фронтовики. Это были обозы с офицерскими семьями, беженцами и дезертировавшими с фронта частями, обогнанные нами еще на мосту под Екатеринодаром. Паника в городе росла. Часам к 8 вечера она докатилась и до санитарных поездов. «Ах так?» Капитан-артиллерист встал и подошел к дверям вагона. «Так, эта сволочь не знает, хорошо. Я сейчас же пойду, я добьюсь. Я спрошу самого заведующего эвакуацией. Я пойду к генералу Карпову. Идите, капитан. Капитан, узнайте, капитан. Господин капитан». Больные раненые тянулись к окнам. За окнами было темно, только высоко в небе ныряли быстрые лучи прожектора. Где-то вдали стреляли. Над рейдом метались пароходные гудки. «Господин капитан, слышите, господин капитан? Уходят! Уже уходят, господин капитан! Бросают!» Я вышел из вагона вместе с капитаном. Подползая под соседними составами, мы быстро вышли на дорогу в город. «Говорят, Деникин и Сидорин как псы грызутся», — рассказывал мне капитан. «Деникин, говорят, донцам один только пароход предоставил. Но, знаете, поручик, раз целую армию бросают, нас, битый хлам, и сам Бог велит». «Черт дери, довоевались, поручик!» «Братцы, продают, бросают, братцы, станишники!» — кричал в темноте казак, зачем-то обхвативший руками телеграфный столб возле дороги. «Сперва все силы повынимали, нами же, братцы, куражились, а теперь, братцы, а те, которые с чемоданами которые...» Кувыркаясь в проводах, над столбом звенел ветер. По дороге мимо столба мчались всадники. «Стани! Ну хорошо, я пойду». И, пройдя несколько улиц, я оставил капитана и опять пошел к санитарному поезду. В горах за городом шли бои с зелеными, в городе тоже стреляли. По улицам бежали офицеры, солдаты и казаки, согнув спины. Они тащили тяжелые кипы мануфактуры. Кипы разворачивались, и длинные черные полосы материи яростно бились под ветром. «Вы с фронта?» — схватил я за шинель какого-то бегущего офицера. «Послушайте, эй!» Офицер остановился и бессмысленно на меня посмотрел. Слова мои рвал ветер. Я наклонился. «Послушайте, где дроздовцы? Вы не слыхали?» Офицер качнулся вперед и дыхнул мне в лицо горячим и терпким запахом спирта. «Послушайте». Но офицер вновь качнулся. Качнувшись, сбросил вверх руку. Отскочить я не успел. Падая, он ударил меня по лицу. Я повернулся и пошел, уже быстрее, потом побежал. В городе громили винные склады, а с гор, все еще отстреливаясь, уже спускались строевые части. Когда я вернулся к вокзалу, вдоль вагонов нашего санитарного поезда шли черные фигуры больных и раненых. Двери всех вагонов были открыты и бились под ветром. «Поручик, идите скорей! А где капитан?» — крикнул мне из темноты кто-то. «Ведь не успеет». «О, Господи, ведь останется!» «Да иди, не задерживай!» Над черными фигурами медленно ползла темнота. Отлогими концами хлестали о берег бегущие вдоль рейда волны. Небольшой пароход «Екатеринодар» качало и подбрасывало. Подбрасывало и узкий в три доски мостик, брошенный с Екатеринодара на пристань. Сперва носилочных. «Господа, порядок! Порядок!» надрывалось под ветром. Кричал главный врач нашего поезда. На берегу, охраняя пристань, стояли юнкера Донского военного училища. За ними чернела толпа. «Не напирать! Стрелять будем! Твою мать, приказано!» И вдруг, среди молодых сильных голосов, запрыгал старчески дребезжащий. «Прикладом! Прикладом, молокосос! Меня, полковника!» Рассыпавшись цепью, юнкера двинулись вперед. Толпа отступила. «Все равно! Все равно теперь! Раз!» Чья-то шапка полетела в море. «Господа офицеры! Господа офицеры! Честь, твою мать! Честь!» Пощечина, крик, стрельба, ветер. Порвав цепь юнкеров, мимо пристани промчались расседланные лошади. Высокий верблюд, черный на фоне неба, поднял по птичьей голову и, плавно качаясь, пошел дальше. Вдруг калмык изо всех сил стал рвать поводья, но верблюд остановился. Мимо него прошли три танка. Все танки свернули к морю. На мгновение остановились, потом вновь двинулись вперед и медленно, точно ощупью, найдя отлогий спуск, пошли по отмели в воду. Над танками, гулко ударившись о горбатую броню, кувыркнулись волны. Кувыркнувшись, они вновь выпрямились и побежали дальше, такие же пологие и ровные. Носилочных уже внесли на Екатеринодар. Прошли с костылями. «Держитесь!» — кричал мне кто-то с палубы. «Прыгай!» — кричали с берега. Мостик подо мной рвануло. Я спрыгнул на мокрые доски палубы и обернулся. Поручика Алексеевца за мной уже не было. Норд-Ост крепчал. Ночью с 12 на 13 марта Екатеринодар вышел в море. Свидетелем 13 марта в Новороссийске я не был. Когда 13 под утро я выполз из трюма, над кормой Екатеринодара всплывала заря. «Нет, не на Константинополь», — сказал я ефрейтору сводно-партизанского отряда. «На запад. В Крым, значит?» Винт за кормою гудел. Быстрыми петлями кружился над мачтой ветер.